Саша сначала упал, потом подумал, зачем. Корабль содрогнулся от встречи с ядрами. Все вокруг заволокло пылью. Галеон, хоть и с запозданием, но ответил залпом. Саша поднялся, увидел встающего брата. Оба с ужасом посмотрели на разрушение. Правого борта не было, солнце сверкало на рябе Карибского моря. Взглянув на пушечные портики левого борта, они поняли – пора. Разящая стрела выходила на залп левого борта. Приготовиться! И никакого шевеления. На артиллерийской палубе живых нет. Залп буквально проломил борт Люгера. Ядра выбили десятки квадратных метров корпуса и влетели на артиллерийскую палубу вместе с досками и брусьями. Артиллерийская палуба от носа до кормы оказалась без правого борта. Верхняя палуба перекосилась и просела почти до пушек. Но самое страшное заключалось в том, что этими досками и брусьями убило всех артиллеристов. На артиллерийской палубе в живых остались только братья. Вдвоем так вдвоем. Саша и Вова подхватили пальники. Нестройный залп ударил громовым рокотом. Вдвоем они выбежали на палубу посмотреть результат. Галеону снесло две мачты. Только фок торчал одиноким коротким обломком. Посмотрели на мостик. Пусто, никого нет. Разящая стрела продолжала поворот. Марсовые растерянно смотрели на братьев. Они рванулись на мостик. От рулевого остались только ноги. Вместо марсовых бизани сплошное кровавое место. Чуть в стороне на палубе лежал капитан Жак, вернее верхняя половина капитана. Все, что ниже туловища, улетело вместе с ядром в море. Вова поставил руль прямо и посмотрел на палубу. Осталось 7 матросов, мачты целы. Саша, осматривая повреждения, пробежал по перекошенной палубе. Заметил, что из грот мачты выбит большой кусок. Спустить паруса грота. Четверо к фок-мачте, трое к бизань-мачте. Паруса на ветер, уходим. Саша, спустись в трюм, проверь водотечность. Расчет капитана Жака почти подтвердился. Залп первой артиллерийской палубы галеона прошел через артиллерийскую палубу разящей стрелы. Ядра второй артиллерийской палубы прошли выше, но убили моряков на мостике и полубаке. Водонепроницаемый корпус Люгера не пострадал. Зато их книппели лишили испанский корабль всех парусов. Вова отвел корабль в сторону, где они спустили паруса и легли в дрейф. «Надо детальнее разобраться в повреждениях и уходить в Нассау». «Сэр, смотрите, сэр!» — тревожно закричал один из матросов. Галеон спускал шлюпки. Испанцы решили взять разбитый корабль на абордаж. «Бой не закончен, еще посмотрим, чья взяла». «Все на артиллерийскую палубу, банить пушки». Саша и оставшиеся в живых матросы начали готовиться к новому залпу. Вова сам поднял бомб-кливер. Корабль медленно двинулся за корму галеона. 8 шлюпок уверенно шли к разящей стреле. Наконец пушки остыли. Саша сам заложил картузы. Затем сеточки со свинцовой картечью. «Сможете выстрелить?» — спросил он. «Да, сэр. Не волнуйтесь, сэр. Не подведем. Отомстим за погибших товарищей». Услышав доклад о готовности, Вова плавно, почти незаметно, подворачивал корабль на удобную позицию. «Левый борт, товь! Огонь!» Залп накрыл абордажный десант. 7 шлюпок разлетелись в труху. «Марсовые квантом! Поднять фок! Поднять бизань! Приготовиться к повороту!» Корабль развернулся левым бортом. «Огонь!» Одиночный выстрел разнес последнюю шлюпку десанта. Люгер повернул на галеон, но там сразу спустили флаг. С высокой палубы галеона разящая стрела выглядела жалкой кучей строительного мусора. Глядя отсюда, не верилось, что корабль жив и способен воевать. Саша подошел к капитану, рядом с которым стояли офицер и 15 матросов. Капитан и офицер протянули свои шпаги. «Ваш капитан убит?» «Да, капитан разящей стрелы Жак Вольфганг Даггер погиб». Испанец повернулся к остаткам своего экипажа, желая убедиться, что эти слова услышали все. Его право. «Я, капитан Дон Картаго Богасас, поздравляю вас с победой. Ваш капитан подготовил достойную смену. Два полуразрушенных корабля добирались до Нассау за 8 дней. Братья были злы, очень злы. Не радовал почти 1 000 000 талеров в сундуках испанского капитана. Оставляли равнодушными сундуки с дублонами и ювелирными украшениями. Ценные бумаги бросили в сундук, отложили только те, что связаны с Нидерландами. Их необходимо отдать барону Бреду. 2 корабля, впереди разящая стрела, за ней трофейный галеон. Медленно подходили ко входу в гавань. Навстречу вышла вереница десантных шлюпок, с которых подали буксирные тросы. Моряки навалились на весла. Буксируемые корабли вошли в Нассау. Еще до постановки на якорь к борту подошел ялик губернатора. Барон Бреда, разглядывая ужасное разрушение, поднялся на мостик к Вове. «Где брат?» «Управляет галеоном». «Что случилось с капитаном разящей стрелы?» «Где Жак Вольфганг Даггер?» «Погиб, ядром разорвало пополам». Барон, понимающе кивнул. Сам не раз видел подобную картину. «Сколько человек осталось в живых?» 7. Мы 9 взяли этого гада на абордаж». «Вот как?» «Сколько человек было на борту галеона?» «Экипаж в 245 человек под командованием капитана Доно Картаго Богасаса». «Где испанский капитан?» «Здесь, в трюме разящей стрелы». Губернатор подошел к борту и крикнул. «Вызовите шерифа со стражей. Захвачен испанский пират Дон Картаго Богасас». У берега собрались толпы горожан и моряков. «Нечасто увидишь корабль с такими ужасными разрушениями. Про факт захвата галеона и говорить нечего. Теперь можно всю жизнь рассказывать историю, свидетелем которой оказался сам». Бой между Люгером и галеоном закончился взятием на абордаж испанского галеона. 80 героев победили 250 испанских моряков. Шлюпку шерифа с капитаном Доном Картаго Богасасом на берегу встретили свистом и непристойными выкриками. «Как вам посчастливилось остаться целыми? Упали за пушки? Вы оба были на артиллерийской палубе? Я с кормы. Саша командовал в носу, мы не успели увернуться. Очень опытный капитан, хорошо подготовленный экипаж. Они не оставили нам ни единого шанса. Не могу представить. Корабль разрушен в хлам, экипаж погиб, а вы берете галеон на абордаж». Отошли на 1 милю в сторону, легли в дрейф. Проверить водотечность, освободить проходы, разобраться с такелажем. «Понимаю. После такого удара надо осмотреться, поверить в то, что сам остался жив». Они спустили десантные шлюпки и почти всем экипажем направились к нам. Зачем направлять весь экипаж, не понимаю. Запомни, если вражеский корабль разбит и тонет, всегда направляют как можно больше моряков. Людей успеешь спасти, больше трофеев собрать. Пока пушки остывали, мы медленно отходили под одним кливером. Потом утопили десант. Капитан сам флаг спустил. «Поздравляю с победой! Самый дорогой испанский пират пойман. 750 тысяч талеров заслуженно ваши». Губернатор вернулся на ялик. У берега ловко спрыгнул на прибрежный песок и обратился к жителям города с речью. Слова губернатора несколько раз прерывались радостными криками. Но братьям было все равно. Нелепая гибель капитана Жака требовала отмщения. В этот же день братья вышли в море на 2 караках. без раздумий повернули к острову Кошка, но нашли только караван из 5 торговых судов. Испанцы послушно опустили флаги, высадили экипажи на шлюпки и отвезли трофеи в Нассау. Без задержки снова вышли в море. На этот раз решили пройти через Бермудский треугольник и дойти до пролива Самбрера. План прервался с обнаружением 2 торговых галеонов из Испании. Галеоны беспрекословно спустили флаги. Снова короткий заход в Нассау. На этот раз повернули в другую сторону. Решили идти к берегам Новой Испании. Как цель выбрали порт Тампико. Встречные суда поворачивали в лагуны или выбрасывались на берег. Десант выгребал все ценное, после чего продолжали поиск. Наконец встретили военный галеон, но и здесь боя не получилось. Галеон покорно опустил флаг, капитан и офицеры отдали шпаги. На борту нашли 30 тонн серебра.